Глава 12. «Товарищ военный, вы же наверняка знаете, кто такой Генрих Станкевич. Скажите честно, вы хотите заполучить себе личного врага в лице его любимой дочери? Я вам карьеру, конечно, не сломаю, не доросла еще, но крови при случае попью уж, поверьте». Капитан второго ранга Кирсанов, замполит флагмана Карибской флотилии, универсального десантного корабля «Севастополь», заиграл желваками. Кто такой Генрих Станкевич, он прекрасно знал, и теперь Кирсанов отлично понял, почему именно его капитан отправил к этой девице. «Гражданка Станкевич, из Москвы поступил приказ обеспечить ваше... Простите, простите, подождите, пожалуйста». Резкие жесты слова Алисы прервали Ковторанга. Извиняюще улыбнувшись, девушка пожала плечами. Кирсанов, обернувшись по направлению ее указывающей руки и взгляда, увидел заходящий на посадку палубный истребитель с красными звездами на двойном киле. Уже перейдя в режим вертикального полета и периодически чуть покачиваясь, угловатая машина медленно опускалась с неба. Вскоре свист двигателей заглушил все звуки вокруг, и светло-серый истребитель приземлился, довольно сильно ударив колесами шасси в палубу. Щиток за кабиной пилота, открывающий верхний воздухозаборник, медленно опускался. К самолету уже бежали операторы зоны посадки из палубной команды. «Товарищ, вы же подполковник, да?» Отвлекаясь от крайне интересного зрелища, внимательно посмотрела на погоны замполита Алиса, считая количество звезд. Капитан второго ранга исправлять девушку не стал, но глаз у него непроизвольно дернулся. На Севастополь для прохождения службы Кирсанов прибыл всего месяц назад и с капитаном корабля не сразу нашел общий язык. И сейчас понимал, что попал в откровенную подставу, можно было послать двух матросов, погрузить эту пигалицу в вертолет и забыть, как страшный неприснившийся сон. Вместо этого Кирсанов на краткий миг прикрыл глаза, выдыхая. Алиса между тем продолжала. «Товарищ подполковник, я понимаю, что из Москвы вам прилетел почтовый голубь с требованием срочно отправить меня домой. Но я же не прошу многого, мне всего лишь нужно остаться на вашем прекрасном корабле еще на денек-другой. Остальные же эвакуированы, пока здесь у вас сидят, никуда не собираются». «Гражданка Станкевич, насчет вас получено недвусмысленное указание». «Товарищ подполковник, я не вижу проблемы», глядя в глаза Кирсанову, произнесла Алиса, в недоумении разводя руками. «Так и сообщите, Станкевич, а корабль покидать категорически отказывается, бьется в подучи и кусается. Для выполнения указаний необходимо санкционировать применение грубой силы, мягкое не работает. Сразу после этого вам или разрешат меня спеленать и отправить отсюда, или же мой любимый, но такой занятой папочка, наконец сам не соизволит позвонить, а я ему все объясню. Это же так просто. Как вы вообще политинформацию у своих солдат ведете с такими навыками дипломатии?» Фыркнув, Алиса развернулась и отошла от замполита, показывая, что разговор окончен. Кирсанов поиграл желваками. Эта девица меньше чем за пару минут довела его до состояния холодной ярости. Хотелось взять ее за ноги, шваркнуть о стену и забросить в К-29, отправляя в Пенсаколу. Или хотя бы за борт ненадолго выкинуть, чтоб на душе полегчало. Постояв еще десяток минут, замполит развернулся и отправился к капитану докладывать о состоявшемся разговоре. Алиса, не оборачиваясь, только усмехнулась едва заметно. «Надо же, прокатило!» – фыркнула она себе под нос едва слышно. Но почти сразу о собственной маленькой победе забыла. Оперевшись на леера перила, настояла и смотрела вдаль, в сторону берега, где широко раскинулся Новый Орлеан. Между городом и кораблем без перерыва курсировали огромные катера на воздушной подушке, на каждом из которых умещалось по 4 бронеавтомобиля морской пехоты. Обратно с берега катера везли эвакуированных граждан Союза, вывозя их из зоны стихийного бедствия, в которое превратилось все мексиканское побережье. Как раз сейчас два катера, удаляясь от корабля, направлялись к берегу и, широко расходясь по сторонам к разным точкам эвакуационных сборов, где Национальная гвардия конфедератов собирала многочисленных туристов, не только советских. В томительном ожидании прошло около получаса. Вскоре Алиса заметила, что над водой в сторону корабля двигаются сразу 3 серо-синих военно-транспортных вертолета. Точь-в-точь такой же прилетал вчера, поздно вечером, за ней с Родионовым, в особняк прокурора Дэвида Мейсона. И именно такие совсем недавно как Алиса подслушала, отправились для эвакуации граждан из советского торгового представительства в Новом Орлеане. Покинув смотровую площадку, Алиса поднялась по трапу и смотрела, как приземляются вертолеты. С замиранием сердца она наблюдала, как из раскрытых дверей начинают выпрыгивать люди. Увидела знакомое лицо – офицер безопасности Юрий Семенович. Именно он инструктировал их 3 дня назад по правилам поведения, когда они всей компанией после пересадки в Санкт-Петербурге прилетели в Новый Орлеан. Воспоминания обо всей компании, а также о тех 4, кто ее бросил в воде перед волной, вызвали у Алисы вспышку ярости. В этот момент из ближайшего вертолета выпрыгнула какая-то блондинистая девица в джинсах и пиджаке, лицо которой показалось Алисе неуловимо знакомым. Откуда она ее знает, Алиса так и не поняла, но почти сразу о деловой блондинке забыла, всматриваясь в других появляющихся на палубе людей, которых провожали подальше от машин матросы. С каждым новым человеком сердце Алисы замирало все сильнее, но Максима, которого она ожидала увидеть, среди прибывших не было. Все, все вышли. Девушка подождала, пока всех прибывших уведут с палубы, после затесалась в общую группу и направилась в столовую, где уже были накрыты столы для эвакуированных. У дверей столовой расположилось 2 матросов, которые переговаривались. Алиса пока их обходила, невольно прислушиваясь, и притормозила. «Так, и что тебе это напоминает?» «Короче, слушай, пошел генерал со внуком в цирк. Причем сам в цирке первый раз. Смотрит, как медведь дрессированный на велосипеде катается. Клоуны орут и валяются, гимнасты под крышей мельтешат. Генерал сидит, красный весь, прям закипает. А потом встает и как заорет командным голосом». Девушка знала, что именно кричал генерал из этого анекдота, но все равно улыбнулась. Оба матроса в этот момент, как только фраза прозвучала, дружно рассмеялись. Девушка, которая выросла в семье военного, причину их веселья прекрасно понимала. Отдельный 1303-й батальон морской пехоты почти в полном составе уже высадился на берег для помощи дружественному правительству Конфедеративных Соединенных Штатов, отправляясь выполнять спасательную гуманитарную миссию и обеспечивать безопасность в назначенных районах. Занимаемые морскими пехотинцами жилые помещения опустели и сейчас активно заполнялись эвакуируемыми из Нового Орлеана и окрестностей гражданами стран Советского Союза, туристов, из которых на побережье Мексиканского залива всегда было большое количество. И не только гражданами Союза. На палубах десантного корабля звучала русская, немецкая, испанская, английская и даже китайская речь. Как раз сейчас ошалевший мичман пытался жестами объяснить что-то недавно доставленной с берега группе китайских туристок. Один только Севастополь принял на борт уже более 1000 гражданских, которых везли со всего мексиканского побережья, которое не только стало зоной стихийного бедствия, сразу в 3 штатах конфедерации вспыхнули беспорядки, во многих городах раздавалась стрельба и некоторые населенные пункты, по примеру Нового Орлеана, уже вводили национальную гвардию на бронетехнике. Алиса замечала и видела, что подобная практика приема столь многочисленных гражданских в опыте команды первая и мельком отмечала некоторую растерянность части экипажа корабля. Было отчего. На Севастополе оказалось уже немало чиновников, дипломатов и прочих влиятельных людей, которых, среди прочих, строем по палубе не погоняешь, собирая в ровные шеренги. И бесконечно сменяемый поток таких пассажиров постоянно громко что-то выяснял, узнавал, просил, требовал. Так что генеральский возглас «прекратить херню» Алиса мысленно озвучила его в облагораживающем варианте, не как в оригинале рассказанного матросом анекдота, к ситуации на десантном корабле вполне подходил. Девушка уже была в столовой и осматривалась, проходя между заполненных столов. Сотрудника службы безопасности Юрия Семеновича Алиса здесь не нашла. Где он, никто не знал. Но в ходе расспросов она выяснила, что во время ночной осады торгового представительства глава советской миссии на месте отсутствовал, а функции руководителя выполнял его заместитель, Сергей Петров. И Алисе посоветовали задать вопросы ему. Причем Петрова ей показали, в компании нескольких офицеров корабля он сейчас явно решал какие-то рабочие вопросы. Человек этот был с вполне ординарной, даже серой внешностью, совершенно обыденно выглядящий, но когда Петров закончил с офицерами и Алиса его отвлекла, остановив по пути, мужчина ожег ее довольно неприятным взглядом. «Добрый день, меня зовут Алиса Станкевич, помогите, пожалуйста». «Станкевич?» – поднял брови Петров, глядя на девушку. «Да-да, дочь того самого Генриха Станкевича», – покивала Алиса, пытаясь скрыть раздражение. Она уже давным-давно привыкла к привилегированному статусу, доставшемуся ей по праву рождения от своего отца. Последние несколько лет практически везде к ней относились так, как полагается относиться к дочери далеко не последнего в Москве и вообще в России человека. Потому что практически везде, где Алиса появлялась, знали или чья она дочь, или же видели ее социальный статус. Но сейчас, когда почти каждому в этом дурдоме приходилось объяснять, кто она и почему ей стоит уделить повышенное внимание, делать это с каждым разом становилось все нервозатратнее. «Вы мне поможете?» – справившись со вспышкой раздражения, вежливо спросила Алиса. «Чем могу, говорите», – довольно холодно произнес Петров. Судя по неприятному взгляду, информация о родстве с Генрихом Станкевичем его совершенно не впечатлила. «К вам в представительство вчера днем от залива Сент-Луис пешком отправились двое – сын американского прокурора Дэвида Мейсона и наш соотечественник Максим Царев. Оба молодые парни, один блондин, постоянно улыбается, а второй темноволосый, в солнцезащитных очках часто ходит, даже в темноте иногда. Скажите, они дошли до вас?» «Вроде были похожие. Здесь где-то недалеко должен быть начальник охраны, Семенович, его фамилия. Найдите и спросите», – ответил Петров и, не прощаясь, двинулся прочь. «Эй, стойте, а!» Алиса так удивилась его поведению, что даже не сразу поняла, что происходит. Она сделала вслед пару неуверенных шагов, но Петров уже прошел между двумя плотными группами, собравшихся в очереди на раздачу еды гражданских, и, ускорив шаг, скрылся из вида. «Ах ты, мышь серая! Да я отцу пожалуюсь! В Кувшинскую Салму поедешь работать!» Где находится Кувшинская Салма, Алиса не знала, но именно это название периодически употреблял ее отец по памяти службы в штабе Краснознаменного Северо-Западного пограничного округа, упоминая место, куда бывало грозил отправить проштрафившихся подчиненных. И не только грозил. Раздражению Алисы сейчас не было предела, тем сильнее ее брала злость, что связи с отцом никакой, вернее, связь была. Но отец сейчас отсутствовал в зоне прямого доступа, дозвониться до него не получалось, участвует в каком-то собрании или мероприятии, как обычно. Так что опция решить проблему одним звонком у нее сейчас просто отсутствовала. А значит, в ближайшее время не просто наказать, а даже вразумить этого плюгавого Штрайбикуса в таких модных сейчас очках не было никакой возможности. Выругавшись негромко, Алиса гоняться за Петровым все же не стала, отправилась искать упомянутого Семеновича. Девушка оббегла всю доступную к посещению палубу, два раза едва не устроила скандал, но Семеновича все же нашла. «Да-да, Царев был такой», – покивал усатый и устало выглядящий сотрудник безопасности торговой миссии. «Только я не знаю, где они». «В смысле? Они оба за стенами торгпредства находились, когда у нас самая война началась». «Есть надежда, что выжили, не волнуйтесь. Когда мы эвакуировались, тела точно не обнаружили». Алиса, ошарашенная, сделала несколько шагов назад. «Но как же?» «Девушка, не волнуйтесь, я держу руку на пульсе. Как только будет информация, могу сообщить. Вы где расположились? Могу посыльного отправить». «Я...» Алиса не сразу нашлась, что сказать. Потом сбивчиво объяснила, где находится выделенная ей каюта, которые разместили еще двоих, кроме нее. Оставив ошарашенную Алису, Семенович отвлекся. Девушка же отошла в уголок столовой и присела прямо на пол, прислонившись спиной к стене и невидящим взглядом глядя на мельтешение людей. Это было странное чувство. Пару дней назад, когда она увидела, как какой-то наглый хам спровоцировал и практически избил в самолете ее двоюродного брата Альберта, она испытывала к этому наглецу только отвращение и злость. Когда она вскоре увидела этого хама на парусной лодке, одного посреди моря поняла – вот она справедливость, и сейчас он сполна ответит за свой низкий и наглый поступок. Но дальнейшие события выбили Алису из колеи. Случившееся потом захватило ее в какой-то невероятный водоворот событий. Событий, в которых она по большей части была лишь наблюдателем. Поворотная точка случилась вчера днем в особняке Мейсонов, во время беседы с этой золотоволосой змеей Шейн. У Алисы восприятие будто что-то словно перещелкнуло. Слова Кэрол, что она с удовольствием познакомит Максима со своей дочерью, просто совершенно перевернули ситуацию в глазах Алисы. Она вдруг поняла, что Максим тот самый человек, которого она ждала и о котором мечтала. Пусть она его и сразу не узнала, не поняла, но теперь он ее и точка. Мысли о том, что Максим мог погибнуть, наполняли Алису тянущей горечью. Она не готова была верить в это. Она не готова к тому, что Максим не узнает и не поймет, как сильно она сейчас хочет сообщить ему о своей ошибке. Сколько Алиса так просидела в мыслях, она даже не поняла. На нее навалилась усталость, со времени прилета во Флориду она спала совсем мало, а последние две ночи так и вовсе полнились переживаниями с напряжением опасности. И Алиса частично отключилась, провалилась не в сон, а в частичное беспамятство из-за усталости. Из этого странного плавающего состояния ее выдернуло ощущение прикосновения к плечу, и почти сразу рядом с девушкой присел усатый и все такой же усталый Семенович. «Ты здесь до сих пор?» – удивился он. «Нашлась пропажа, можешь встречать». Алиса, выныривая из полубеспамятства, попробовала встать. Все тело затекло, во рту пересохло, мысли с трудом собирались в кучу. «Что?» – хрипло переспросила она. «Ты же про Царева спрашивала, привезли, живой». Проморгавшись, Алиса вдруг поняла и осознала, о чем речь. Поправила волосы и, мельком посмотрев в карманное зеркальце, вышла вместе с провожатым Семеновичем в коридор. Мелькнули серые переходы, гулкие металлические трапы. Опустившись на другую палубу уровнем вниз, она практически нос к носу столкнулась с Максимом. Он шел в сопровождении двух матросов, опираясь на них и прихрамывая. На лице следы засохшего медицинского геля, рука в шине на перевязи, под чистой свежей футболкой заметны бинты повязок. «Максим, привет! Я рада, что ты...» Алиса осеклась, не зная, что сказать. «Сказать в порядке?» «Так он не в порядке». «Рада, что ты... Рада, что ты... Чему ты рада? Ты не думай же, ну!» Заметались мысли. Пока Алиса думала, Максим кривовато улыбнулся, подмигнул ей и уже прошел мимо, даже не оглянувшись. Алиса обернулась, снова открыла рот окликнуть, промолчала, а потом закрыла. Двинулась была следом, но из кабинета лазарета, куда привели сопровождающие Максима, военный доктор ее вежливо, но убедительно попросил выйти. У двери, нервничающая и проговаривающая в голове разные сценарии диалога Алиса, прождала около четверти часа. После вдруг опомнилась, решила быстро привести себя в порядок. Почти бегом вернулась в отведенную ей каюту, сходила, приняла душ и помыла голову, переоделась. Вот только когда она снова пришла в лазарет, едва не заблудившись, оказалось, что Максима от врача уже увели. Он нашелся совсем неподалеку, в общем зале уже больше, чем наполовину заполненного госпиталя. Здесь сновал военно-медицинский персонал, прибывшие с берега гражданские медсестры, практически все эвакуированные с берега туристы. Над потолком висел гомон голосов. Максим лежал не в общем помещении, а в ряду с отдельными койками, огороженными ширмами в виде небольших отсеков. Место, куда его определили, Алисе показал ассистент судового врача. Но когда Алиса дошла до нужного отсека с огороженной ширмой койкой, ее ожидало серьезное потрясение. Рядом с Максимом сейчас находилась незнакомая девушка со знакомым лицом. Алиса вспомнила ее. Это была та самая деловая блондинка в джинсах и пиджаке, которая прилетела из эвакуированного советского торгпредства. «Добрый день. Вам что-то нужно?» Вежливо поинтересовалась у Алисы эта наглая белобрысая швабра. «Нет, я попозже зайду», – негромко пробормотала Алиса и сделала два шага назад, уходя под прикрытие ширмы. Максим ее появление даже не заметил. Он лежал, прикрыв глаза. Пару минут Алиса приходила в себя, прокручивая в голове самые разные варианты. Его девушка? Возможно, но вряд ли. Здесь познакомились, вчера или сегодня. Скорее всего. А это значит, что возникшую проблему устранить можно несложно. Можно и нужно. Главное, чтобы не его девушка, мелькнуло было опасение. Да вообще наплевать, подвинется. Тут же перебило все волнение, понимание уверенности в себе. Приняв решение, Алиса озадачилась, как позвать деловую блондинку для разговора. Потом, недолго думая, снова подошла к огороженной отдельной секции с койкой. Увидела, что Максим так и лежит с закрытыми глазами, и после призывно помахала рукой белобрысой, которая сейчас расставляла что-то в тумбочке у его койки. Незнакомка в некотором недоумении поднялась и подошла к ней. «Пойдем, отойдем на пару минут. Туда, там потише», – потащила ее за собой Алиса. Белобрысая швабра попыталась что-то сказать, но Алиса ей не дала, мягко взяв за руку и потянула за собой. «Пойдем, пойдем, пара слов буквально». Девушки пересекли зал госпиталя и встали в более-менее тихом закутке. На несколько долгих секунд повисла тишина, постепенно превращаясь в неудобную паузу. «Красивая сучка», – нехотя признавая очевидное, отметила Алиса, глядя в большие, как у олененка, голубые глаза этой белобрысой швабры. «Привет, меня зовут Алиса Станкевич, живу в Петрограде, учусь в Москве, по Америке путешествую перед поступлением в МГИМО, куда меня отправляет учиться мой папа, Генрих Станкевич. А тебя как зовут? Ты кто?» «Меня зовут Ульяна Машкова, я корреспондент канала «Флорида», живу в Москве, работаю в Санкт-Петербурге», — ответила явно озадаченная подобным началом беседы деловая блондинка, принимая предложенную форму разговора. Теперь Алиса наконец вспомнила, где это лицо видела, в новостной передаче по телевизору в местных новостях пару дней назад. «Очень приятно. Вот что, Ульяна Машкова, корреспондент канала «Флорида», у меня к тебе небольшая просьба. Сейчас вернешься в палату и скажешь Максиму, это мой молодой человек, мы встречаемся, если ты вдруг еще об этом не знаешь». Алиса внимательно смотрела в глаза неожиданной сопернице, по взгляду поняла, что его новая недавняя знакомая не старая. «Отлично, просто отлично!» – поднялась в груди волна удовлетворения. «Так вот, Ульяна», – уже со внутренней уверенностью в успехе продолжила Алиса, – «ты скажешь Максиму, что тебя срочно вызвали неважно куда, попрощаешься и больше здесь, рядом с ним, появляться не будешь. Если ты сейчас так не сделаешь», — неприятно улыбнулась Алиса, — «то в самое ближайшее время отправишься в Большие Березники внештатным корреспондентом в газету «Макшанская правда», где будешь постигать отличия макшанского и эрзианского народного творчества. А если повезет, у тебя, может быть, даже получится снимать сюжеты в «Играй гармонь» для регионального канала». «Поняла, моя хорошая». Алиса отметила, что голубые, почти синие глаза Ульяны неприятно блеснули. «А будешь на меня так смотреть, поедешь еще дальше», — убирая с лица улыбку, негромко произнесла Алиса. Некоторое время девушки стояли и смотрели друг на друга. Первая отвела взгляд Ульяна. «Я ничего не могу ему сказать. Максиму кололи обезболивающее, он уже крепко спит». «Значит, ты сейчас отсюда просто исчезнешь. Если после случайно встретишь Максима, попытаешься максимально быстро разорвать дистанцию и скрыться за горизонтом. Все поняла?» «Да». Бледная Ульяна с ярко горящими от румянца щеками сделала шажок назад. Алиса по ее взгляду прекрасно видела, что хотя оппонентка на словах все поняла, но с происходящим совершенно не согласна. Просто так не отступится, но в лоб пытаться не будет. Эта Алиса по глазам читала мысли деловой блондинки, как открытую книгу. «Отлично, вали отсюда, раз поняла», – фальшиво улыбнулась ей Алиса. Ульяна валить сразу не стала, подтверждая догадки, осталась стоять на месте. Но Алиса уже не обращала на нее внимания. Зашла в огороженный закуток палаты, посмотрела на Максима, послушала дыхание, убедилась, что спит он крепко, после чего покинула госпиталь и отправилась на поиски замполита Кирсанова. Офицер встретил ее не очень дружелюбно, Алиса это хорошо почувствовала, хотя при этом замполит явно старался выглядеть невозмутимо. «Товарищ полковник, простите, пожалуйста, мое недавнее упорство. Я готова лететь домой. Есть только одна просьба. Вы можете вместе со мной отправить одного из недавно прибывших эвакуированных граждан?» «Кого?» «Максим Царев сейчас в госпитале находится». «Не могу», – неожиданно для Алисы отрицательно покачал головой Кирсанов. Пару минут замполит с удовольствием слушал возмущение Алисы, пользуясь хотя бы таким способом зацепить за эмоции эту отвратительно наглую невыносимую пигалицу, И только когда Алиса выговорилась, Кирсанов пояснил: «Гражданка Станкевич, ваша просьба лежит не в пределах моей компетенции. По поводу Максима Царева поступило указание обеспечить его доставку спецбортом в Петроград завтра к обеду по московскому времени. Вы же, если есть желание, можете к нему присоединиться».